от жалоб на судей, на сильных и на богачей, лев вышед из терпения, пустился сам свои осматривать владения. Он идет, а мужик, расклавший огонек, на уде рыб и жарить их сбирался. Бедняжки прыгали от жару кто как мог, всяк, видя близкий свой конец, метался. На мужика разину взев, «Кто ты, что делаешь?» — спросил сердитый лев. «Всесильный царь!» — сказал мужик, оторопев. «Я старостую здесь над водяным народом, а это старшины, все жители воды. Мы собрались сюды поздравить здесь тебя с твоим приходом». «Но как они живут? Богат ли здешний край?» «Великий государь, здесь не житье им, а рай. Богам о том мы только и молились, чтоб дни твои бесценные продлились». А рыбы между тем на сковородке бились. «Да чего же, — лев спросил, — скажи ты мне, — они хвостами так и головами машут?» «О, мудрый царь! — мужик ответствовал. — Они от радости тебя увидя пляшут!» Тут старосту лизнув, лев милостиво в грудь, еще изволя раз на пляску их взглянуть, отправился в дальнейший путь.